Глава 826. Пиратская бухта. Единственное, что сейчас мог сделать Лилин, спрятаться где-нибудь, где его никогда не смогли бы найти его враги. Только дурак прыгал бы и всюду кричал о том, что он слаб. «Изабель, Робин Гуд», — внезапно позвал их Лилин. «Вы звали меня, босс?» Робин Гуд с уважением предстал перед Лилином. Его помощник сильно изменился за эти несколько битв. Лилин протянул руку и указал на точку на карте океана. Возьмите корабль мерфолков и доставьте рабов к семьям пиратов. Будь то остров Фаулин или княжество маркиза Луиса, Балтийский архипелаг, все они были новыми, недавно найденными землями в водах, окружающих королевство Домбрат. Новые необитаемые острова открывались бесконечным потоком, полные богатств и опасностей. Если Лилин захотел бы найти временную базу для своего экипажа, это было бы нетрудно сделать. Конечно, все зависело от того, смог бы Лилин справиться с опасными зверьми на той территории, невзирая на суровую погоду и окружающую среду, или нет. Учитывая, что моряки не слушались Робин Гуда, Лилин намеренно отправил с ним свою двоюродную сестру Изабель. С ее присутствием, даже если бы он и не смог контролировать весь корабль, он, скорее всего, без особых проблем смог бы запугать неблагонадежных людей. По сути, Лилин планировал обучить свою двоюродную сестру. В конце концов, он не мог вечно оставаться здесь и командовать пиратами, поэтому Изабель была подходящей кандидатурой ему на замену. Хотя Робин Гуд больше подходил для этой роли, он был слишком диким. Лилин не мог дать этому парню слишком много ответственности, чтобы принимать решения в его предприятии на столь раннем этапе. Он не боялся, что Робин предаст его, просто у него отсутствовали лидерские качества. С другой стороны, Изабель не обладала большой властью, но имевшихся у нее возможностей хватало, чтобы подчинить этих пиратов. Наблюдая за уплывающим кораблем мерфолков, Лилин махнул рукой. «Поднять паруса, мы отправляемся в пиратскую бухту». Пиратская бухта была портом, предоставляющим пиратам услуги. Его можно было даже назвать местом сбора всех теневых фигур моря. В порту продавали разведданные, товары и даже элитных эльфийских рабов. Конечно, нужно было обладать мужеством, чтобы рискнуть купить там что-то, поскольку в этом порту сбывались украденные пиратами вещи, которые определенно имели нечистое происхождение. Даже маркиз Луис, контролирующий Балтийский архипелаг, не позволял, чтобы на его территориях продавалось слишком много украденных сокровищ, с сожалением отказавшись от прибыли, которая проходила через пиратскую бухту. Что касается местоположения порта, то многие старые пираты под командованием Лилина знали о нем. Маршрут вообще не был проблемой, но по пути им требовалось пересечь несколько опасных областей. «Циклоп, ты уверен, что на этом маршруте у нас не возникнет проблем?» Лилин открыл карту океана и подозвал одноглазого пирата. Моряк обладал мужеством, закаленным долгими годами убийств, и, хотя у него был только один глаз, его блеск заставлял других дрожать от страха. Только в этот момент улыбка расцвела на небритом лице циклопа, обнажив несколько желтых зубов. «Не волнуйтесь, босс, я несколько раз плавал в пиратскую бухту со Стивом, и в то время я был помощником штурмана. Я могу попасть туда с закрытыми глазами». «Очень хорошо, отныне ты штурман корабля. Если ты будешь хорошо справляться, то, как только мы доберемся до порта, ты станешь первым помощником Багрового Тигра», — пообещал Лилин пирату, который вызывал у него доверие. «Да, босс». Первый помощник получал большую долю добычи, чем другие пираты, а также обладал властью над другими. Оставшийся глаз циклопа блестел от волнения. «Можешь идти, пошли ко мне гиганта». Лилин махнул рукой и стал наблюдать за удаляющейся фигурой циклопа. По его глазам становилось понятно, что он впал в глубокую задумчивость. Хотя он и раздавал этим захваченным пиратам должности, он не терял свою бдительность. Например, он не мог поверить, что циклоп намеренно не приведет флот в опасные воды. Он уже получил координаты пиратской бухты другими способами, от купцов и пиратов. Он указал мне правильное расположение, а также предложил наиболее эффективный маршрут. Похоже, он действительно предан мне. Циклоп не знал, что только что чудом избежал смерти. Напротив, он был в хорошем настроении от обещания Лилина, и поэтому быстро выполнял задачи, которые он ему поручил. «Босс, вы искали меня?» — раздался громкий, грубый голос, и перед ним предстал огромный мужчина. Он был ростом более 8 футов, и ему пришлось опустить голову, чтобы войти в капитанскую каюту. Его плоть дрожала от каждого его шага, как будто он был каким-то полугигантом. Да, гигант, я хочу, чтобы ты возглавил боевой отряд Багрового Тигра. Выбери пока 10 человек. Когда мы доберемся до пиратской бухты, наберешь больше, приказал ему Лилин со скрещенными на груди руками. Командир боевой эскадрильи зачастую был правой рукой капитана. Боевой отряд также был в авангарде в каждом бою, поэтому к его позиции, как лидера, предъявлялись достаточно жесткие требования по силе. Лилин лично проверил силу этого пирата, которого звали гигантом. Он обладал не только безграничной силой, но и непревзойденным талантом в культивировании в качестве бойца. Он уже мог высвобождать свою ци и использовать боевые приемы. Кроме самого Лилина, в ближнем бою с ним могла сравниться разве что Изабель. Кроме того, этот гигант был прямолинейным человеком. После многочисленных проигрышей Лилину на дуэли, он стал послушным, и Лилину стало легко его контролировать. «Просто выбрать кого-нибудь?» «Да», — спросил гигант, явно думая о том, чтобы набрать в команду своих людей. Однако это было нормально, ведь иначе, даже если он и был силен, его бы все равно уже раздавили другие пираты. «Да, можешь выбрать любого, будь то мои моряки или кто-то из захваченных пиратов», — Лилин закрыл глаза на его выбор. «Да, я пойду и разбужу их, и поговорю с каждым один на один». Гигант выглядел чрезвычайно взволнованным. «Как пожелаешь», Лилин ничего не сказал о методе вербовки гиганта, и просто отмахнулся. Как лидер боевой эскадрильи, если бы на поле боя не было нескольких доверенных помощников, готовых прикрыть ему спину, возможно, он даже не смог бы пережить и одного боя. Он должен был заручиться поддержкой хороших помощников. Кроме того, Лилин считал, что гигант не осмелится предать его. Он был уверен, что цена за восстание против него была настолько высока, что устранило все мысли о предательстве. Бесконечное путешествие, сражение и борьба бросали им вызов снова и снова. Лилин был уверен, что это путешествие в пиратскую бухту приведет его команду в форму. В целом, даже известной пиратской команде на внешних морях нужно около сотни пиратов. Лилин небрежно провел по карте пальцем. Взять даже черных тигров или мерфолков, которых мы недавно уничтожили. В нормальных пиратских командах имеется более 100 человек, а их капитаны обычно являются профессионалами 10 ранга с чрезвычайно хорошим оборудованием. Поистине большой пиратской команде нужно не менее 300 пиратов, а также несколько кораблей. Если я хочу боевой линкор, он должен получить благословение клирика или быть магически переоборудованным. Такой экипаж был сконфигурирован как небольшой прибрежный флот маленького герцогства. Если бы у него была такая сила, Лилин смог бы найти довольно хорошее положение среди военно-морских сил континента или даже других стран. Кто же тогда станет драться с ним без уважительной причины? Поэтому, в королевстве Домбрат существовало лишь 3 по-настоящему крупные пиратские команды. Черные скелеты, тигровые акулы и варвары. 2 из них находились под контролем маркиза Луиса. Кроме того, нельзя было недооценивать другие принадлежащие маркизу флоты. Одним из них был профессиональный флот работорговцев. Этот флот всегда был на переднем крае во время столкновений с туземцами, и маркиз Луис вложил много золотых монет, чтобы вооружить его. Он был еще более мощным, чем элитный флот королевства. Уничтожение Лилином черных тигров и пиратов-мерфолков в лучшем случае походило на избавление от мусора маркиза. Нельзя считать, что он столкнулся с главной силой маркиза. Только тогда, когда он сможет одним махом уничтожить черных скелетов, тигровых акул и флот работорговцев, он смог бы нанести смертельный удар по торговле на Балтийском архипелаге. Однако это было почти невозможно. Лилин мог только продолжать действовать из тени, обрезая маркизу крылья. Сейчас Лилин не мог сражаться против маркиза в открытую. Однако Лилин не был обычным человеком. Он будет использовать любые средства, необходимые для достижения его целей, не боясь последствий. Он был человеком, которого можно было охарактеризовать как разумного сумасшедшего, или, возможно, как самого сумасшедшего разумного. «Мне понадобится много людей, чтобы достичь этой цели, или союзников». Лилин, естественно, не был настолько глуп, чтобы действовать против маркиза в одиночку. Кроме того, борьба с маркизом Луисом была лишь одной стороной медали, а виконт Тим – другой. Несмотря на то, что Лилин все время целился на маркиза Луиса, тем, кто будет нести на себе все бремя, был виконт, который позарился на земли семьи Фаулин. Лилин направлялся в пиратскую бухту не без причины. Помимо вербовки нужных ему людей, он готовился найти и новых сторонников. Маркиз Луис оскорбил своим доминирующим характером немало людей, Даже если и делал это непреднамеренно, а Лилин хотел найти этих людей и воспользоваться их силой. Лилин сильно прижал палец к отметке пиратской бухты на карте, а в его глаза обрели прежнее спокойствие. Глава 827. Варвары. Это пиратская бухта. По слухам, она была священной землей пиратов, где можно было сбыть любые проблемные товары в обмен на привлекательное золото или что-нибудь еще, что пожелает ваше сердце. Здесь можно было найти лучших женщин и лучший ром, но только если у вас хватало на них золота. Если бы кто-то посмел устроить в порту неприятности, стражи порядка сразу же заставили бы этого человека пожалеть о том дне, когда он родился на свет. Как самое разностороннее место в море, где честные люди и мошенники смешивались друг с другом, эта бухта была кладезем информации. Довольно часто мимо проходила жирная сочная мишень, и взору представало великолепное зрелище тысяч расправленных парусов. Многие пираты спонтанно организовывали каперские операции и замаскировывали среди мириад кораблей несколько мощных линкоров, защищенных магией. Имелось также несколько непотопляемых кораблей, благословленных самим императором моря. Естественно, были и гораздо меньшие лодки, способные вместить только десяток человек, и даже несколько небольших каноэ, принадлежащих пиратам. Крупный прилив пиратов был всего один раз, более 50 лет назад, когда они уничтожили военно-морской флот герцогства, разграбив несметное количество богатств. История стала отличным способом, чтобы заманить детей обычных рыбаков в пираты. Однако как только к власти на Балтийском архипелаге пришел маркиз Луис, пиратская бухта становилась с каждым днем только слабее. Когда две великие пиратские команды были взяты маркизом под контроль, это место стало уже не таким процветающим, как раньше. Оно медленно превратилось в обычное логово пиратов, где они сбывали свои краденые товары. Хотя он и стал таким, фон порта по-прежнему оставался чрезвычайно важным. Здесь не только был основан значительный город, но они еще и завоевали множество церквей, поскольку даже пираты нуждались в исцелении богов или утешении священника. Кроме того, злые боги не отворачивались от верующих пиратов. Некоторые, возможно, даже замышляли стать богами пиратства. Однажды утром на пристань вошел флот с причудливым флагом. Экипаж этого корабля можно было считать большим, и по их внешнему виду казалось, будто они пережили много тяжелых сражений. На корпусе корабля все еще виднелись следы боя и зарубины от сабель. Корабль похож на линкор команды, почему я не узнаю их флаг? Работник, ответственный за регистрацию кораблей на причале, щурясь, наблюдал за приближающимся кораблем. Он был уверен, что никогда в своей жизни не видел этот яркий алый флаг, со зловещим реалистичным черепом и кинжалом. Именно в этот момент группа пиратов спустилась с пиратского корабля, и работник пошел приветствовать их со своей профессиональной улыбкой. «Добро пожаловать в пиратскую бухту, здесь у нас есть». До того, как он успел закончить фразу, молодой человек просто отмахнулся от него, метнув золотую монету. Эта золотая монета не была похожа на монеты королевства Домбрат, и оказалась еще более ценной золотой кроной. Этот юноша, капитан этих пиратов, какой опасный человек. Пираты, стоящие позади молодого человека, излучали ауру смерти, особенно гигант ростом выше 2 метров. Его можно было принять за небольшую гору. Тем не менее все эти страшные парни, как пушистые маленькие белые кролики, следовали за молодым человеком, что заставило сердце работника сильно заколотиться. Он понял, что человек, с которым он столкнулся, возможно, был не так прост, как могло показаться на первый взгляд. «Я знаю все правила этого места, так разве не хватит 5 золотых монет, чтобы наш флот мог остаться здесь на один день?» Этот работник сам был бывшим пиратом, и подсознательно мог оценить силу других. Внутренние травмы, из-за которых он вынужден был уйти в отставку, еще не восстановились, поэтому ему и приходилось заниматься канцелярской работой. По правде говоря, Лилин чувствовал, что этот работник, писарь, был очень интересным человеком. Очень немногие в мире богов получали образование, а пират, который мог еще и писать, был так же редок, как мифический феникс. Тем не менее у него не было времени обсуждать с ним что-либо после такого долгого путешествия. Жестокие бури и внезапные атаки со стороны других рас немного утомили его. «Порекомендуй мне лучший трактир и скажи, где я могу нанять несколько моряков. Видишь корабль позади меня, его нужно сильно переделать». Лилин немедленно высказал все требования и, прежде чем писарь смог выказать свое недовольство, добавил: «Если твои рекомендации окажутся хорошими, это все станет твоим». Еще одна золотая крона появилась в его ладони. «Да, ваша светлость, вам не сыскать никого, знакомого с пиратской бухтой лучше, чем я». Писарь невольно сглотнул слюну, а адамово яблоко вздрогнуло у него в горле. Он одновременно бросил взгляд на подпись Лилина, красивое рукописное письмо, заставившее его сердце подпрыгнуть, прежде чем он успел переварить написанную им информацию. «Экипаж пиратов Багрового Тигра? Я никогда не слышал об этом раньше. Неужели они просто появились из ниоткуда? В этих водах часто рождались небольшие пиратские команды, но они также быстро и уничтожались. Никто и бровью не поведет, увидев новую пиратскую команду, полагающуюся на рыбалку, чтобы зарабатывать на жизнь в мирное время, изредка обращаясь к любительскому пиратству, когда все варианты заканчивались. Эти слабые команды пиратов были похожи на муравьев и могли погибнуть в любое время, но в следующем году таких появлялось еще больше. Сокровища внешнего моря, частые войны на континенте и его политика, а также гонения со стороны церкви, все это привело к тому, что множество авантюристов, неверующих и даже тех, кто поклонялся демонам и дьяволам, хлынуло в эти моря. Море было местом, где добрые боги не имели большого влияния, и несколько сильных злых богов не обращали на это внимания. Регион Домбрат был лишь крошечной частью внешних морей, и он только начал развиваться. Поэтому, в этом регионе до сих пор не сформировалось никакой особо сильной организации, и маркиз Луис, поддерживаемый королевством, стал в этих морях сильнейшим человеком. Если вы хотите, чтобы я порекомендовал вам трактир, то трактиры варваров – лучший выбор. «Ни секунды не колеблясь», — ответил писарь. «Варвары». Губы Лилина изогнулись в улыбке, когда он подумал об этой пиратской команде. Они были частью большой тройки. Варвары отличались от двух других команд тем, что их организация состояла исключительно из одной расы. Собранные из варварских воинов и священников, они были единственными, кого не смог обуздать маркиз Луис. Пиратская команда варваров очень враждебно относилась к черным скелетам и тигровым акулам, и раз в несколько лет они вступали с ними в крупномасштабные битвы. Они были нынешними лидерами пиратской бухты, а другие свободные команды сформировали организацию «Темный мир», чтобы защитить их. Не было ничего плохого в том, что это место стало основным лагерем организаций, выступающих против маркиза Луиса. Трактир, открытый тайным повелителем пиратской бухты, естественно, был самым безопасным местом во всем районе. Что касается моряков, просто крикните об этом в любой таверне, и к вам сразу подбежит не менее 10 пиратов. Кого из них вы выберете, зависит от вас, и вам, конечно, придется рассчитаться по счетам пиратов, которых вы наймете. Как и ожидалось, этот писарь был хорошо знаком с пиратской бухтой, и даже пылко рекомендовал Лилину одну судостроительную верфь. Эта верфь, возможно, была не высшего качества, но вполне подходила, чтобы провести немного доработать его пиратский корабль. Лилин молча запомнил адрес верфи, но решил не идти туда лично. Вместо этого он привел своих людей в трактир варваров, рекомендованный писарем. По дороге Лилин молча оценивал окружающих. Большинство людей, живших в пиратской бухте, были отставными пиратами. Хотя некоторые из них были слишком слабы, чтобы выстоять даже против ветра, а некоторые, и вовсе, были инвалидами. Каждый из них владел одним-двумя навыками, которые поддерживали их на плаву. Конечно, по пути ему чаще встречались проститутки, которые так и вешались на него, пытаясь соблазнить и выманить денег. Хотя Лилина они не заботили, за ними следовала куча животных, которые явно были не в силах сдержаться. Если бы не приказ Лилина, большинство из них уже давно побежали бы развлекаться с ними. У них даже есть гильдия воров. Лилин задумчиво посмотрел на символ скрещенных кинжалов на углу улицы. Он не испытывал беспокойства, так как у него было много времени, и ему еще нужно было организовать место для большой группы мужчин. Трактир варваров находился в главной части пиратской бухты, а перед его дверями стояло два вооруженных воина, варвара. Это заставляло всех чувствовать себя в безопасности, находясь в трактире. Лилин не верил в законы и безопасность пиратской бухты и не хотел создавать неприятностей. Даже если это будет стоить немного дороже, пребывание в этом месте было отличным решением. Они на самом деле используют двух профессионалов 5 ранга для охраны этого места. Неужели эта пиратская команда настолько сильна? Неудивительно, что они могут бороться против двух других больших пиратских команд, поддерживаемых маркизом Луисом. С интересом оценил Лилин охранников, варваров. Варвары были разбросаны по всему миру богов. Они были гораздо выше, чем обычные люди, имели светло-зеленую кожу и твердые, как гранит, мышцы. Будь то мужчина или женщина, все они были мускулистыми маньяками. Ходили слухи, что все они умственно отсталые и даже глупее, чем орки. В результате, лишь несколько варварских богов предпочли благоволить им, и они заняли слабое положение в цивилизованном мире. Во многих местах в этом мире, ассоциациям наемников периодически поступали заказы по расчистке варварских бандитов и племен. Глава 828. Таверна. И чип, определи их характеристики. Скомандовал Лилин. Бип. Задача поставлена, запускаю сканирование. Невидимые глазу пульсации прокатилась по области, и характеристики одного из охранников быстро отобразились перед Лилином. Имя. Неизвестно. Раса. Варварский воин. Ранг 5. Сила. 5. Ловкость. 2. Живучесть. 4. Дух. 1. Навыки. 1. Сильный. Варвары обладают повышенной силой и живучестью. 2. Берсерк. Когда варвар испытывает сильные эмоции, он может войти в состояние безумного берсерка. В таком состоянии его сила увеличивается на 1, а ловкости дух уменьшаются на 0,5. И чип просканировал и другого варвара, но их показатели оказались схожими. Эти варварские воины обладают способностями берсерка. Лилин сравнил их со своими людьми и понял, что если они действительно начнут сражаться, даже циклоп не сможет их победить. Возможно, если бы гигант рискнул своей жизнью, то смог бы выдержать один удар, но после этого, в конце концов, ходят слухи, что варвар отлично подходит на роль воинов, но среди них встречаются и талантливые люди, способные использовать заклинания и магию. Эта магическая способность, которая была связана с родословной, отличалась от способностей волшебников и несколько походила на силы чернокнижников. Однако их магия была довольно ограниченной, и лишь немногие из них могли ее использовать. Даже элитные войска континента не смели провоцировать варварские кланы, члены которых могли использовать магию. Общеизвестно, что из-за размеров пиратской команды варваров, число женщин и детей, которых они должны кормить, должно быть еще больше. Исходя из этого, нет ничего удивительного в том, что среди них встречаются волшебники. Неудивительно, что им так долго удавалось противостоять маркизу Луису. Все эти мысли мимолетно пронеслись в голове Лилина. Тем, кто наблюдал за ним со стороны, казалось, будто он просто мельком взглянул на воинов, прежде чем пройти внутрь таверны. Густой запах рома, смешанный с табачным дымом, сразу окутал его, заставив его нахмуриться. Внутри находилось много других путешественников, а их столы ломились поджаренным мясом и фруктами. Бочки с ромом открывались прямо у столов, несмотря на то, что рядом с ними уже выстроился ряд пьяниц. Многие скудно одетые горничные порхали по главному залу, как бабочки, и их изредка шлепали по задницам клиенты. Они проклинали их, но смеялись. Действительно, нельзя было многого ожидать от таверны, которая обслуживала исключительно пиратов. К счастью, более ранняя неодобрительная реакция Лилина была лишь естественным рефлексом дворянина, прожившего всю свою жизнь в роскоши. Годы его долгих лишений все еще позволяли ему переносить это мерзкое окружение, в котором он сейчас казался. Очевидно, что его группа привлекла внимание других клиентов, когда они вошли внутрь, тем более, что Лилин на фоне остальных выглядел как миленький мальчик. Некоторые безрассудные дураки даже освистывали его. «Гигант», покачав головой, произнес Лилин. «Вам жить надоело?» – спросил гигант у людей, выйдя из тени. Его огромные мышцы, вкупе со следами шрамов, придавали ему невероятно угнетающую ауру. Пираты вскочили от удивления, а гигант лишь презрительно сплюнул на пол перед ними и многозначительно провел пальцем по своему горлу. «Ну, если вас что-то не устраивает, давайте выйдем наружу». Гигант знал правила этого места, и Лилин мысленно одобрил его действия. Пираты осмотрели огромное тело гиганта и оценили испускаемое им чувство опасности, после чего сразу же послушно сели на свои места, как кучка маленьких птенцов, не решаясь произнести ни слова. Пираты обладали очень чутким инстинктом к опасности. Одного взгляда на гиганта было достаточно, чтобы понять, что с ним лучше не шутить, а о Лилине, который был его хозяином, лучше забыть. Пираты начали тайно сожалеть о своем просчете, но, естественно, нашлось и несколько пиратов, чьи глаза явно говорили об их злых намерениях. Никто не мог доминировать в пиратской бухте с помощью одной лишь силы, и каждый день находилось тела нескольких безрассудных и высокомерных новичков, чьи тела выбрасывали в море. Лилин был очень рад, что пираты начали разрабатывать планы и думать о том, как его спровоцировать. Когда придет время, он хотел показать им, что такое истинный страх. Зал замолк всего на минуту, прежде чем вернуться к своему прежнему состоянию. Никто не хотел нарушать правила, установленные варварами, и оскорблять команду новоприбывшего судна. «Гость, что я могу сделать для тебя?» Когда Лилин подошел к стойке, он заметил хозяйку, высокую красивую женщину, одетую в алое платье с глубоким вырезом и меховую шаль. Ее талию игриво украшал длинный красный хвост. Она сладко улыбалась Лилину, а родинка над ее губой только помогала ей соблазнять мужчин. Хозяйкой гостиницы была девушка-лисица, просто потрясающая первоклассная женщина. Лилин мог слышать, как позади него его люди пускают на нее слюни. «Со мной 23 человека, хватит ли на всех комнат?» Тут же спросил Лилин. Он пробежался взглядом по телу девушки, но особо нигде не задержался. В глазах лисицы мелькнула вспышка удивления от его отношения, так она не ожидала, что молодой человек вроде Лилина сможет устоять перед ее очарованием. «Хи-хи, конечно, мест достаточно. Мне просто нужно знать, какие комнаты вам нужны». Девушка-лиса изменила свою стратегию, медленно двигая своей тонкой талией и показывая свои красивые изгибы. «У нас есть обычные комнаты, которые могут вместить до 5 человек. Они стоят 2 серебряных слитка за ночь. Номера среднего класса рассчитаны на 3 человека и стоят 5 серебряных слитков. Что тебе нужно, малыш?» Ее глаза ярко сверкали, когда она смотрела на Лилина, явно оценивая его. «Конечно, молодой дворянин вроде тебя, разумеется, хотел бы получить для себя лучший номер. Так, мало того, что комната будет рассчитана лично для тебя, к этому еще и прилагается энергичная горничная. Это не слишком дорого, и такая комната обойдется тебе всего лишь в 2 золотые домбратские монеты за ночь». Лилин ясно ощутил силу чар, исходящих из ее глаз, но все ее попытки были совершенно бесполезны против него. Его духовная сила уже достигла 8, и это все было для него ничем. «Мне нужна одноместная комната. У гиганта, циклопа и халка будут комнаты среднего размера. Все остальные остановятся в обычных комнатах». Лилин уверенно выбрал себе лучшую комнату и забронировал для 2 своих должностных лиц и солдата из своей семьи комнаты среднего размера. Остальные получили обычные комнаты. Это было правильным решением, ведь золото не падало им с неба. Кучка обычных пиратов уже была благодарна за возможность остановиться в такой роскошной таверне. Если бы Лилин не боялся, что на второй же день найдет трупы своих людей в грязной канаве, он оставил бы их на Багровом Тигре. «Вы можете уйти после того, как получите свои комнаты и ключи от них. У меня есть одно требование. Ночью вы все должны вернуться», — объявил Лилин, чем вызвал одобрительное перешептывание у пиратов. После стольких убийств и сражений с ветром и волнами, его пираты уже давно были физически и морально истощены. Они хотели выпустить пар. «Если у вас будут еще какие-нибудь просьбы, зовите меня». Девушка-лисица изогнула свою тонкую гибкую талию, приведя Лилина в его комнату, а затем скромно улыбнулась ему и оставила его одного. Циклоп прижал ухо к двери и через мгновение кивнул. «Босс, она ушла». Лилин лишился дара речи от его методов, но это была территория циклопа. Существовало слишком много методов и средств для получения информации, и он не особенно хотел развивать энтузиазм своих людей. Он просто кивнул и сказал: «Знаете, почему я позвал вас сюда? Босс, если у вас есть приказ, просто скажите нам», — ответил гигант, почесав затылок. Его грубое лицо делало его немного глупым, но Лилин однажды видел, как он крепко сжимал головы 2 врагов, пока они не взорвались. Он был не из тех, кто велся на внешность. Остальные ушли, чтобы насладиться напитками и предаться удовольствиям. Внимательно наблюдайте за ними, и не допустите, чтобы они создали мне проблемы. Завтра вы должны предоставить мне всю информацию о пиратской бухте, понятно? Да, босс, я присмотрю за этими заморышами. Циклоп, ухмыляясь, облизнул губы. Очень хорошо, тогда можете идти и отдохнуть. Лилин бросил им 3 маленьких мешочка с деньгами, и опытный циклоп сразу понял, что внутри них звенели золотые монеты. «Черт возьми, это прекрасный подарок, босс, спасибо». Открыв мешок и увидев золотой блеск, циклоп, казалось, выпал из реальности. Даже молчаливый Халк изменился во взгляде. Несмотря на то, что он оказывал на них подавляющее давление, ему все равно приходилось использовать деньги, чтобы подкупать их. Других идей у Лилина просто не было. Ему нужны были специальные средства, чтобы создать сильную пиратскую команду, умеющую сражаться. Лилин поднялся на ноги, как только эта троица ушла, и начал оценивать комнату, держа руки за спиной. Номер люкс стоил своей цены в 2 золотые монеты. Мало того, что он был очень просторным, с довольно роскошным интерьером, так в нем даже имелась отдельная ванная комната с блестящей белой керамической ванной, созданная эльфами. «Могу я спросить, здесь ли гость?» Как раз когда Лилин готовил ванну, из-за двери раздался нежный голос девушки, заставив Лилина нахмуриться. «Что случилось? Я пришла налить вам горячей воды». Голос девушки за дверью показался ему довольно встревоженным, что вызвало у Лилина некоторое любопытство. В гостинице работало довольно много горничных, но работоспособность этой горничной была особенно интересной. «Входи, дверь не заперта». Когда дверь открылась, к нему вошла девушка-эльфийка в костюме горничной, с кожей пшеничного цвета и высокой стройной фигурой. На ней была надета пара черных шелковых чулок, и выглядела она чрезвычайно соблазнительно. Наполовину эльфийка, нет, это. Глаза Лилина вдруг резко сузились. Глава 829. Крик о помощи. Эльфы были широко распространенной разумной расой, которая жила уединенной жизнью на огромном острове. Однако на материке иногда можно было встретить остатки некоторых небольших семей. Они хорошо жили под защитой эльфийского бога, и были благословлены хорошим талантом и долголетием. Многие из них внесли заметный вклад в искусство. Естественно, эльфийские рабы были очень востребованы. Несмотря на протесты и предупреждения со стороны их расы, цена на них только росла, одновременно с волнами авантюристов, охотившимися за ними. Полуэльфы были более распространенными, чем чистокровные эльфы. Они наследовали эльфийскую красоту и элегантность, и большинство из них выделялись внешне, что привело к нескольким несчастным случаям. Не было ничего удивительного в том, что в пиратской бухте Лилину повстречалась полуэльфика, но не это стало причиной его перемены в лице. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Карин, уважаемый господин». Полуэльфика натянуто улыбнулась. Оказалось, что она была не очень хорошо обучена и не могла должным образом продемонстрировать клиентам достоинство своего тела. «Похоже, ты не делала этого уже очень давно. Сколько стоит одна ночь?» Прямо спросил Лилин. Это внезапное унижение заставило Карин захотеть сжать зубы, но она смогла сдержать себя и ослепительно улыбнулась. «Одна дамбратская золотая монета». Цена была немного завышена, но Лилин все равно кивнул. «Разумная цена, особенно для такой полудрау, как ты». В тот момент, когда он назвал ее полудрау, Карин сердито подскочила. Она была похожа на котенка, которому наступили на хвост. «Откуда вы знаете?» Проговорилась она. Осознав свою ошибку, она сразу же прикрыла рот, но понимала, что и сама уже подтвердила это. «Цвет твоих глаз, красящие вещества, которые ты использовала, чтобы замазать их, меня не одурачит. К тому же твои уши на 12,4% острее, чем у обычных полукровок, и они слегка вогнуты внутрь». Лилин легко указал на пробелы в ее маскировке. Его острые наблюдения заставили Карин подсознательно сделать несколько шагов назад. Уголки губ Лилина изогнулись в улыбке, когда он увидел характеристики Карин. Имя: Карин. Убийца 5 ранга. Раса: полутемный эльф, полудрау. Характеристики: сила 1, 3, ловкость 2, 5, живучесть 0, 5, 2, дух 3, навыки 1, ночное видение. Темные эльфы обладают способностью видеть даже ночью. 2. Восприятие теней. Темные эльфы чувствительны к теневым частицам и являются врожденно одаренными убийцами и пиратами. Статус: отравлено неизвестным токсином, вызывающим падение силы, живучести и ловкости. Физические характеристики Карин немного удивили Лилина. У нее даже были способности убийцы 5 ранга, но какой-то неизвестный яд сдерживал ее, запечатав половину ее силы. Было очевидно, что человек, который контролировал Карин из тени, думал, что она обычная полуэльфика, иначе он никогда не позволил бы ей прибыть сюда. Разве это не было бы сравнимо с тем, чтобы отправить ее на собственную смерть? Лилин слегка улыбнулся. Эта убийца 5 ранга не могла даже коснуться волос на его голове. Разве темные эльфы не живут под землей? Как ты попала сюда и умудрилась заняться этой работой? Темные эльфы были типом эльфов, которые, по слухам, жили во тьме. Они пробудили в своей крови темную природу, став чрезвычайно жестокими. Они жаждали насилия, крови и хаоса, и отделились от обычных эльфов, перебравшись под землю. Ходили слухи, что их талант в постели мог заставить и мужчин, и бессмертных умереть от удовольствия, что могло сравниться с магией очарования и удовольствия. Я полукровка. Я вышла из подземного мира вместе со своим кланом, но нас разбросало во время атаки. Когда я проснулась, я уже была на торговом корабле, который позже был атакован варварами. Глаза Лилина, казалось, были наполнены волшебным очарованием, и Карин, глядя в них, могла только беспомощно рассказывать свою историю. Неудивительно, полутемные эльфы действительно не слишком отличаются от обычных полуэльфов, и только специализированный ученый может сходу различить их. Она убийца 5 ранга, и у нее не было достаточно сил, чтобы дать отпор всему пиратскому флоту варваров, не говоря уже о влиянии ограничений токсина. Конечно, маскировочные способности убийцы смогли позволить ей обмануть других, поэтому все вокруг и думают, что она обычный полуэльф. Что-то осенило Лилина, когда он вдруг спросил: «И после этого ты оказалась под контролем пиратов и стала работать на них в качестве горничной?» «Да», кивнула Карин, и ее глаза, казалось, наполнились сиюминутной надеждой. Она сразу же встала на колени, глядя на Лилина. «Господин, умоляю вас, спасите меня из этой дыры». «Спасти тебя?» Лилин злобно улыбнулся, садясь на место. «Зачем мне тебя спасать? Назови мне хоть одну причину». Даже Лилин должен был признать, что Карин была редкой красавицей, особенно ее глаза, похожие на волны океана. Ее неповторимое очарование подсознательно произвело на него благоприятное впечатление. «Я...» Карин прикусила губу. «Я убийца 5 ранга. Если вы сможете спасти меня, я буду готова служить вам 100 лет. Я клянусь именем Темной Девы». Темная Дева была богиней, стремящейся к равновесию и неспособной примириться с богами, в которых верили другие темные эльфы. Если Карин верила в этого бога, то ее, возможно, именно поэтому и изгнали из подземного мира. «Зачем тебе это? Разве ты не можешь накопить денег, чтобы выкупить свою свободу?» Хотя ей не хватало практики, это явно был не первый раз, когда она делала такие вещи. Такая жизнь не была совсем уж неподходящей для полудрау, и Лилин не мог понять, почему она хотела заплатить за свою свободу такую огромную цену. Неужели их цена очень высока? Лилин мог только догадываться. «Нет». Губы Карины изогнулись в душераздирающей улыбке. «Они никогда не отпустят меня. Как у раба, у меня нет полномочий выкупать свою свободу. Когда я больше не смогу быть горничной, эти варвары просто принесут меня в жертву своим богам». Лилин понял, что варвары спасли ее ради своих кровавых и жестоких жертвенных ритуалов. Видя состояние Карин, он догадался, что недавно она, возможно, видела подобный ритуал, и поэтому начала планировать свой побег, решившись молить Лилина о помощи. Несмотря на то, что она умоляла о помощи, ее могла постичь ее худшая участь, если бы она попросила не того человека. Лилин выглядел благородным человеком, и Карин была уверена, что он не пират. В результате, осознав, что ее прикрытие было раскрыто, Карин сразу же попросила его о помощи. Она даже не возражала против того, чтобы стать его рабыней. «В конце концов, он еще молодой парень, а если я смогу очаровать его?» Ее глаза наполнились предвкушением. Как полутемный эльф, она родилась с сознанием того, как обращаться с мужчинами, и не нуждалась в изучении дополнительной литературы касательно этого вопроса. Хотя Лилин не был похож на того, кого можно легко очаровать, она была готова, по крайней мере, попытаться. Когда она думала об этом, сердце Карин воспылало, оставив на ее щеках легкий румянец. Она стала выглядеть еще более очаровательной и милой. «Убийца 5 ранга?» Лилин выглядел так, будто размышлял над этим вопросом, заставив Карин неохотно вырваться из ее мыслей. «Ты знаешь что-нибудь о мореходстве?» Спустя долгое время Лилин перестал размышлять и задал ей вопрос. «Мореходстве?» Карин была застигнута врасплох. Первоначально она думала, что Лилин попросит ее о чем-то возмутительном, и она уже давно решилась использовать все свои методы, чтобы очаровать его. Она никогда не думала, что он задаст ей такой совершенно неуместный вопрос. «Да, я капитан пиратов, и мне нужны моряки, которые будут мне подчиняться», — Лилин махнул рукой, казалось, с крайней неохотой признавая этот факт. В его глазах промелькнул озорной блеск, будто бы он шутил над ней, и Карин сразу поняла, что он насквозь видел все ее замыслы. «Я, честно говоря, нет, но я буду усердно работать и учиться. Прошу вас, сир, Карин хотела подойти к Лилину и обнять его, но Лилин ловко увернулся от нее. «Тогда мне кажется, что ты будешь для меня не очень-то полезной», — сказал Лилин, заставив сердце Карин упасть в пятки. «Однако, поскольку ты темный эльф и раньше жила под землей, ты должна чего-то достоить», — продолжил Лилин. Его голос проник в уши Карин и снова зажег в ее душе огонек надежды. «Скажи мне, Карин, ты готова стать моим кинжалом в тени, помогать мне избавляться от моих врагов и пить их кровь?» Невидимая рука приподняла подбородок Карин, заставив ее выпучить глаза. «Магическая рука, вы волшебник». Этот дворянин прибыл в порт, где пираты сбывали свои товары, и, хотя она не понимала, зачем, но она видела в этом возможность. «Я готова. Во имя темной девы, я клянусь, я стану вашим самым острым кинжалом». Карин почтительно опустилась на колени, сделав странный жест рукой. «Очень хорошо», — кивнул Лилин. Он действительно завербовал ее только потому, что она владела навыками убийцы, как полутемная эльфийка. В конце концов, в настоящее время ему не хватало шпионской сети и команд наемников. Поскольку Карин недавно жила во тьме, у нее должен был быть хороший опыт и знания в области пыток и допросов, а также убийств. Как профессиональный убийца 5 ранга, она едва достигала того уровня, чтобы быть ему хоть чем-то полезной. Глава 830. Тилин. «Очень хорошо, я поговорю с боссом о твоем выкупе», — пообещал ей Лилин, потирая руки. «Большое спасибо, господин». Карин сразу стала обращаться к нему по-другому. Хотя сейчас она и выглядела как слабая маленькая эльфийка, Лилин знал, что, как только он вылечит ее от яда и вооружит острым кинжалом, она станет могущественной богиней смерти, бьющей истине. После того, как она поблагодарила его, атмосфера в комнате стала неловкой. «Господин, как насчет того, чтобы я позвала свою сестру горничную?» — спросила Карин, выглядя крайне смущенной. «В этом нет необходимости. Разве ты не пришла помочь мне налить горячей воды?» — хитро улыбнулся ей Лилин. Кровопролитные сражения и накопление большого количества жизненной энергии разожгли в нем пожар, который нуждался в том, чтобы его потушили. «Да, господин». Губы Карины загнулись в очаровательной улыбке, и вся комната вскоре наполнилась юношеской страстью. Завтрак в таверне варваров был довольно плотным. В воздухе висел аромат пышного мягкого пшеничного хлеба и молока, вперемешку с пьянящим ароматом сыра и яичницы. Рядом стояла плетеная корзинка сочных ягод, дабы раззадорить аппетит постояльца. Лилин сидел за столом, повязав вокруг своей шеи салфетку и наслаждаясь едой. Карин сидела сбоку и изредка поглядывала на него с румянцем на лице. Эти жесты заставили Лилина мысленно улыбнуться. Она действительно оказалась очень чудным существом, и он очень насладился ею прошлой ночью. У темных эльфов, казалось, имелся особый талант в этой области, но и сам Лилин не был в этом деле неумелым юношей. Его сила была слишком велика даже для темного эльфа. В этот момент из-за двери раздался голос циклопа. «Босс, мы можем войти, входите». После одобрения Лилина, циклоп, гигант и Халк вошли внутрь. Глядя на огромные темные круги и мешки под их глазами, Лилин примерно догадывался, как они повеселились прошлой ночью. Даже после того, как они старательно вымылись, Лилин мог ощутить от них сильный запах алкоголя и одеколона. Они заметили Карин около Лилина, но сделали вид, будто ничего не видели, и их глаза наполнились довольно сомнительными улыбками. «Господин, я пойду», — сказала Карин, увидев пиратов. Она знала, что Лилину есть, что обсудить со своими подчиненными, и шустро приготовилась уйти, несмотря на то, что еще не закончила завтракать. «Нет необходимости. Ты теперь одна из нас, поэтому тебе следует остаться здесь и слушать», — произнес Лилин, положив руку ей на плечо. Циклоп был шокирован этим действием и оценивающе посмотрел на девушку. Она, конечно, выглядела как простая эльфийка и, к тому же, была проституткой, так с чего вдруг капитан решил завербовать ее, однако, поскольку это было решением Лилина, они не смели возражать. Прежде чем обратиться к циклопу и другим, Лилин взял белую шелковую салфетку и вытер уголки рта. Итак, как прошла прошлая ночь, циклоп знал, что Лилина, естественно, интересует не их состояние. Он прочистил горло и начал докладывать обнаруженную ими информацию. «Босс, я уже узнал. В пиратской бухте есть несколько купеческих семей, которые заинтересованы в наших товарах. Тем не менее наш самый большой покровитель, хозяйка этой гостиницы, ха-ха, это девушка-лисица», — кивнул Лилин. «Что же она нам предлагает?» 860 золотых монет дам брата за все. Эта цена не выше других полученных нами предложений, но зато это самый безопасный вариант. Циклоп резко сплюнул, прежде чем продолжить. Другие семьи, возможно, и предложили нам более высокую цену, но сразу могу вычислить, что они замышляют. Они мерзавцы. Циклоп все-таки был пиратом, и не мог сдержаться от грязных проклятий. Однако Лилин мог их понять. В пиратской бухте можно было встретить кого угодно, и неудивительно было, что у пиратов имелись собственные соображения, как разом поглотить их флот и товары. Поскольку варвары были в пиратской бухте главными, не было ничего странного в том, что они хотели купить эти украденные товары, чтобы потом перепродать их дороже. Эта цена не так уж и плоха, несмотря на то, что Лилин оставил сахар для своих нужд, остальные его товары стоили не менее 3000 золотых монет, если даже не больше. Поскольку они были ворованными и, следовательно, грязными, Лилин был бы доволен и небольшой прибылью. Это подробная карта пиратской бухты, включая расположение всех церквей. Халк почтительно вручил Лилину свиток из овчины, а также передал ответ судостроительной верфи. Владелец верфи уже осмотрел багрового тигра и сказал, что проблем с ремонтом не возникнет. Тем не менее он добавил, что не сможет магически переоборудовать корабль. Что касается стоимости, то ему понадобится как минимум 300 золотых монет. Наши кролики вчера развлекались, но ничего страшного не произошло. Они лишь повздорили с несколькими другими пьяницами, объявил гигант, и, просто глядя на его лицо, можно было понять, что они не проиграли бой. Мы останемся здесь еще на 5 дней. Передайте владельцу верфи, что все должно быть готово к этому сроку, и попросите его закончить работу как можно быстрее. Мы можем пойти на некоторые уступки по цене. Кораблю требовалось лишь плановое техническое обслуживание, а не массовая перестройка или, например, замена целого киля. В этом мире необычайных способностей, если бы владелец верфи приложил все свои усилия, чтобы быстро завершить работу, то проблем практически не должно было возникнуть. Будьте уверены, босс. Циклоп уверенно ударил себя в грудь, взяв это задание на себя. Стоявший справа от него Халк помрачнел. Лилин притворился, что не замечает соперничества между своими людьми. До тех пор, пока это не мешало ему или другим сражаться, он не особо хотел вмешиваться. Циклоп сможет разобраться. Халк и гигант, вы пойдете со мной, чтобы избавиться от товаров, а также нанять людей. Хорошо. Да, босс. Поскольку Лилин отдал приказ, все шло как положено. Главный зал таверны был не таким шумным, как прошлой ночью, но на полу были осколки битой посуды, а некоторые пьяницы и вовсе оставались лежать на полу. Возьмите этого, который не может вернуть мои деньги в доки. Отправьте его на каторжные работы, и каждый день жестоко избивайте его, пока он не вернет свои долги. Пока он не отдаст долг, не позволяйте ему уйти. Хозяйка гостиницы, девушка-лисица, отдавала приказ двум варварам из-за стойки, держа руки на бедрах. «О, чего тебе не спится в такую рань, молодой господин?» Увидев Лилина, ее выражение лица резко изменилось. Она посмотрела на Карин, стоящую рядом с ним, и эльфийка невольно отшатнулась под ее пронзительным взглядом. «Если ты недоволен обслуживанием Карин, я поменяю ее на кого-нибудь другого». «Нет, в этом нет необходимости. Она очень хороша», — ответил Лилин, почесывая нос. «Я все еще не знаю вашего имени». «Хи-хи, меня зовут Тиллин. Можешь звать меня мадам Тиллин». Мадам Тиллин нежно улыбнулась Лилину, улыбкой, наполненной очарованием зрелой женщины. «Дорогая мадам Тиллин, я хочу поговорить о нашей сделке, а также о выкупе этой горничной», — прямо сказал Лилин. «Выкупе?» Тиллин перевела взгляд на Карин, а в ее глазах мелькнул странный огонек. «Похоже, наша Карин хорошо удовлетворила молодого мастера». Тиллин лениво зевнула. «Здесь не место для таких разговоров, следуй за мной». Она покачивала своими округлыми бедрами, оставляя после себя сильный шлейф духов. Лилин улыбнулся, прежде чем пойти за ней в маленькую комнату. Мадам Тиллин заварила цветочный чай, который, как поговаривали, пришел от эльфов, и ждала, пока поднимется белый пар, прежде чем проницательно спросить. «Ты спросил мое имя, но вот я все еще не знаю, как к тебе обращаться. Можете называть меня Лилин», — ответил, улыбнувшись, Лилин. Так как он хотел заключить с ней союз, доверие было в этом вопросе решающим фактором. Она только спросила его имя, которое и так могла легко узнать, проведя небольшое расследование. «Хорошо, молодой господин Лилин», — мадам Тилин скрестила свои длинные стройные ноги, а ее огненный лисий хвост обвил ее талию. «Я могу взять на себя ответственность за переговоры по товарам, но Карин, рабыня нашей таверны, у меня нет полномочий заниматься этим вопросом. Я знаю, что все здесь являются личной собственностью варваров», — Лилин улыбнулся и потер руки. Треск. Вспыхнул мощный электрический заряд, наполнив помещение пронзительно ярким светом. «А раз это так, то позовите человека, который сможет принять решение здесь и сейчас», — произнес Лилин страшным голосом, а его мощная магическая сила окутала его тело. «Волшебник, ты волшебник», — пронзительно взвизгнула мадам Тилин, и стало очевидно, что ей ничего не было известно о личности Лилина. Благородного волшебника редко можно было встретить во внешних морях. Кроме того, Тилин поняла, что энергетические пульсации Лилина принадлежали волшебнику выше 5 ранга. Волшебник этого уровня был достойным авантюристом, и даже мог иметь поддержку более сильного волшебника. Волшебник по имени Лилин, этого достаточно, чтобы выяснить, кто он. Если он не использовал фальшивую личность, Тилин была уверена, что сможет все о нем разузнать. «Я никогда не думала, что мой гость окажется могущественным волшебником», — Тилин скрестила руки на груди, неумышленно обнажая широкую и кремовую гладь своей нежной кожи. Тем не менее Лилин очень четко разграничивал бизнес и удовольствие. «Когда придет ваш босс, не спеши, ты встретишься с ним не позднее сегодняшнего вечера», — Тилин метнула в него кокетливый взгляд. «До этого же, я могу предложить тебе много вещей в нашей таверне, за которыми можно скоротать время». Глава 831. Гильдия воров. «В этом нет необходимости, у меня еще есть дела, я вернусь к ночи», — Лилин поднялся, игнорируя обиженное выражение лица мадам Тилин за его спиной. «Господин, куда мы направляемся?» Карин встала с Лилином, ведя себя как обычная горничная. Хотя переговоры еще даже не начались, она вела себя так, будто уже принадлежала ему. Халк и гигант стояли чуть поодаль, как пара верных имперских телохранителей. «Возьмите с собой несколько человек, чтобы они помогли вам завербовать людей», — сказал Лилин. «Будь то багровый тигр или мерфолк, в настоящее время у них была острая нехватка людей, поэтому им как можно быстрее нужно было набрать большое количество людей. В пиратской бухте было много таких парней, и им нужно было только тщательно пройтись и выбрать среди них розги и виски». Лилин молча взглянул на имя таверны, но все же открыл деревянную дверь. Хотя еще было утро, таверна уже была переполнена людьми, обсуждающими дела, а также кучей пьяниц с похмелья. «Босс, мы нашли кое-кого прошлой ночью, и они все ждут вас здесь». Гигант улыбнулся, и вдруг резко постучал по столешнице стойки. Это заставило все висящие над ней пивные кружки хаотично задрожать от вибраций. «Так это ты, тот парень с прошлой ночи. Поторопись и оплати счет в баре». Туповатый старый пьяница вылез из маленькой двери за барной стойкой, с презрением поглядывая на гиганта. Однако, как только он увидел Лилина, его глаза, казалось, резко засияли. Возможно, он увидел красивую одежду на Лилине и решил, что тот был золотым благодетелем, который мог погасить долг своего спутника. «Приветствую вас, уважаемый клиент», — старик, улыбаясь, глубоко поклонился, и его глаза едва не исчезли в морщинках. Существовала огромная пропасть между тем, как он относился к Лилину, и как к гиганту. Но гигант лишь пробормотал что-то под нос, не смея ничего сказать вслух. В конце концов, он уже видел методы Лилина раньше. «Чего желаете?» «Стакан рома. В остальном, вы вольны выбирать сами». Лилин махнул рукой и сел на стул у стойки. «Где люди, которых вы нашли? Позовите их, я хочу взглянуть на них». Сейчас у него были не слишком высокие требования, и ему хватало и обычных пиратов. Смерть поможет ему отсеять ненужных, отобрав лучших из лучших. «Подождите, босс». Гигант почесал голову и, как ураган, бросился в зазор между диванами и начал бить их ногами и руками. Громкие проклятия тут же послышались с этих диванов. Через несколько секунд гигант привел к нему более 10 сильно избитых пиратов с опухшими лицами и кровоточащими носами. Хотя они и были помяты, они реагировали довольно живенько, что не могло не обрадовать Лилина. «Гигант, это те люди, с которыми ты вчера подрался?» У Лилина внезапно появилась догадка. «Верно, босс», — простодушно рассмеялся гигант. «Эти парни довольно жесткие, и они могут устоять перед моими кулаками. Я думаю, что они хорошо справятся на нашей боевой эскадрилье». Сила гиганта уже была на уровне воина 5-го ранга, и он не мог ничего сделать против воинов 6 го или 7 го ранга. А раз он дал им такую оценку, эти пираты должны быть достаточно сильными. В тот момент они тоже знали, что Лилин мог стать их работодателем, и с беспокойством смотрели на большого парня, стоящего между ними. «МММ, как тебя зовут?» Лилин посмотрел на парня, который, очевидно, был их лидером. У него было бородатое лицо и сонные глаза, в которых время от времени мерцала осмысленность. За плечами этого пирата большой опыт, решил Лилин, лишь мельком пробежавшись по нему взглядом. «Рональд, меня зовут Рональд, милорд». Его тон был очень почтительным и благопристойным, и даже казалось, будто он немного учился благородному этикету. «Ты умеешь читать?» Такие особенности у пирата вызвали у Лилина интерес. «Я провел некоторое время в семье ученых Тилвин. Учился писать», — скромно ответил Рональд. Хотя он видел его впервые, он сразу понял, что Лилин не был обычным юношей. Мало того, что он смог подчинить себе такого человека, как гигант, он обладал еще и очень выдающимся темпераментом. Только жизнь в изобилии и долгие уроки этикета и культуры могли бы воспитать такое внушающее благоговение и ауру благородства. В эти времена, такой человек, как он, олицетворял собой надежду. «Отлично, Рональд, ты готов поклясться мне в верности?» Лилин улыбнулся, и сразу же потребовал преданности, а не службы. Это явно было признаком благородного человека, и Рональд был ошеломлен этим. Однако шок в его глазах мелькнул лишь на мгновение. Рональд стиснул зубы и спросил: «Я хочу спросить, являетесь ли вы частью семьи Луиса? Если да, то прошу меня простить, но я не могу согласиться». «Почему? Они твои враги?» — с большим интересом спросил Лилин. Он сразу усмотрел в глазах Рональда следы ненависти. Эта резкая перемена в эмоциях всплыла лишь на мгновение, но не могла быть скрыта от взгляда Лилина. «Да», — сжал зубы Рональд и рискнул. «Ведь если бы Лилин был молодым мастером из семьи Луиса, эта ситуация не закончилась бы для него хорошо». В этот момент атмосфера стала довольно щекотливой. 10 пиратов рядом с Рональдом поглядывали на Лилина и его людей так, будто готовы были вмешаться, если его ответ их не устроит. Владелец этого заведения долго прятался под прилавком и явно ощущал эту напряженную ситуацию. «Ха-ха, ха-ха». Как раз, когда атмосфера накалилась до предела, и даже время, казалось, застыло, Лилин внезапно рассмеялся. Его звонкий смех нарушил тяжелую атмосферу, как камень, брошенный в тихую воду. «Я не дружу с маркизом Луисом. Напротив, он обидел мою семью», — медленно ответил Лилин. «В конце концов, даже если бы маркизу нужны были люди, вряд ли бы он пришел сюда и начал вербовать их в пиратской бухте, верно? Тогда Рональд готов служить вам». Он тут же ответил на предыдущий вопрос Лилина и явно не вложил в свой ответ душу. Однако это было нормально. Лилин не был таким глупым, чтобы подумать, что как только он начнет источать свою угнетающую ауру, то множество людей сбежится отовсюду и возжелает служить ему. Возможно, только после того, как он покажет свою истинную вражду с маркизом Луисом, он сможет по-настоящему заработать его верность. Только когда он уничтожит маркиза Луиса, Рональд будет готов умереть за него. Однако и такого отношения уже вполне достаточно. «Очень хорошо, отныне вы будете матросами на корабле «Багровый тигр». Рональд, ты будешь моим вторым помощником». Поскольку сейчас у него имелось множество свободных должностей, ему нужно было быстро заполнить эти пробелы. «Ха-ха, этот парень, добро пожаловать в семью, босс Рома нам». Гигант крепко ударил Рональда по спине, заставляя его немного согнуться. «Без проблем, старик», прячущийся под прилавком, немедленно протянул руку с хитрым выражением на лице. «Только, разве вы не должны оплатить свой счет, прежде чем продолжать пить? Раз вас уже кто-то нанял, разве это не значит, что у вас скоро будут деньги? Бедный старый Фейт не сможет оставаться на плаву, если ему не будут платить». Закончив говорить, он даже подмигнул Лилину несколько раз и выдавил из себя несколько капель крокодильих слез. Услышав это, Рональд и другие склонили головы, а их лица покраснели от стыда. Похоже, что у всех этих людей не было денег, чтобы оплатить свои счета, и их заперли здесь прошлой ночью, нехотя вздохнул Лилин. «Сколько денег они вам должны?» Покинув бар, группа мужчин за спиной Лилина все еще выглядела довольно смущенной. «Я дал вам критерии тех, кого я хотел бы завербовать, так что теперь вам нужно нанять еще больше людей. Мне нужно 100 человек», — обратился Лилин к Халку. «Не беспокойтесь, милорд, как гвардеец семьи Фаулин, преданность Халка к Лилину была непоколебимой. Мим, идите и займитесь делом». «Не нужно ходить за мной», — махнул рукой Лилин, сказав остальным, чтобы они не следовали за ним. «Господин», — Карин последовала за Лилином с обеспокоенным выражением лица. «Не волнуйся, раз я дал тебе обещание, то считай, что оно уже выполнено», — сказал Лилин мягким голосом, но Карин невольно задрожала. «Хорошо, будьте осторожны, пиратская бухта чрезвычайно хаотична». «Я знаю», — кивнул Лилин и скрылся в переулке. Пиратская бухта была сложным лабиринтом закоулков, и каждый мог вместить не больше одного человека. Очевидно, они были многолюдны и хаотичны, и земля была залита помоями и усыпана мусором, что делало запах в воздухе просто отвратительным. Однако взгляд Лилина был приклеен к уникальному символу в углу закоулка. Это был символ в виде двух скрещенных кинжалов, которые слабо указывали в определенном направлении. Гильдия воров. Лилин улыбнулся и сразу пошел в том направлении, куда указывали кинжалы. В мире богов все больше и больше людей могли продвигаться в профессиях. Тем не менее наибольшее внимание привлекали три гильдии: гильдия воров, гильдия воинов и гильдия волшебников. Эти три гильдии часто выдавали задания, которые приносили много прибыли авантюристам. В мире богов количество святынь и наличие зданий этих гильдий было показателем процветающего города. В пиратской бухте, естественно, не было гильдии волшебников, но Лилин видел гильдию воинов, поскольку их символ был очень выдающимся. Гильдия воров была огромной организацией, которая скрывалась в темноте, и их задания были секретными. Большинство из них были заданиями на убийство или кражи. Однако именно эта темная сеть, казалось, пронизывала весь континент, и даже ходили слухи, что они были благословлены многими богами. Да, следует отметить, что каждая из трех великих гильдий заручалась поддержкой более чем одного бога. Глава 832. Под землей. Чем дольше он шел в направлении, на которое указывали кинжалы, тем безлюднее становилось его окружение. Оживленная пиратская бухта постепенно оставалась позади, и Лилин начал ощущать всепоглощающее чувство страха и одиночества. Это чувство стало еще более очевидным после того, как он спустился по каменной лестнице. Пугающее чутье волшебника позволили ему заметить, что из теней за ним следило три пары глаз. «Такое чувство, будто я спускаюсь в ад», — тихо хмыкнул Лилин. Солнце скрылось за огромными тучами облаками, проецируя огромные тени. Он прижал ладонь к покрытой мхом серой скале, и в соседней стене сразу же появилась щель. Он, не колеблясь, нырнул в пропасть, одновременно чувствуя на себе множество изумленных взглядов. За стеной находилась очень короткая тропинка, а в конце его ждала деревянная дверь с железным кольцом. Стук, стук, Лилин взялся за кольцо и несколько раз постучал с глухим звуком. Дверь слегка скрипнула, открывая лицо старика, держащего масляную лампу. У него практически не двигались лицевые мышцы, и под мерцающим светом лампы он выглядел как иссохший труп. Его глаза выглядели ошеломленными, а глазные яблоки в это время были совершенно неподвижны. «Ночь всегда одинока», — хриплым голосом произнес старик, словно давно уже ни с кем не разговаривал. Для тех, кто ищет теплоты и надежды, Лилин слегка улыбнулся, и в его руке возник кинжал, начав порхать в воздухе так же искусно, как бабочка. Старик измерил Лилина испытывающим взглядом и открыл деревянную дверь. «Проходи, брат из подземелья». При свете его масляной лампы Лилин смог разглядеть глубокий черный проход, который, казалось, доходил до самого ядра земли. Отдаленный звук все нарастал, пока не стал похож на оживленные крики на рынке. Пак, распахнулись огромные врата, раскрывая перед ним еще более обширный подземный мир. В его поле зрения попал зал, сформированный из глубокой пещеры, с воронками в полу и подземными потоками, уходящими вглубь. Люди всех слоев общества населяли этот район и прикрывали свои лица платками. Открытыми оставалась лишь пара бдительных глаз. Вдалеке находились несколько деревянных конструкций и возвышавшаяся впереди большая доска объявлений. Ниже виднелось много людей в масках, показывающих в его сторону пальцами. Хотя они и пытались говорить потише, обсуждения окружающей их толпы создавали большой шум. «Добро пожаловать в гильдию воров. Ты здесь впервые, малыш», стройный и высокий, как бамбуковая палка, человек предстал перед ним, стараясь изо всех сил изображать улыбку. «Тебе нужен гид?» «Я». «Нет», решительно отверг его Лилин. «Это был темный мир пиратской бухты. Откуда здесь взяться хорошим людям? Даже если бы кто-то хотел нанять людей, то просто прояви он хоть малейшую слабость, окружающие люди тотчас же набросятся на него, как дикие волки». «Господин, я...» проваливай». Лилин зыркнул на него, и убийственная аура, порожденная нескончаемыми кровавыми битвами, заставила навязчивого человека отступить на несколько шагов назад. Убийство людей ничего не значило. У каждого здесь была на руках кровь, по крайней мере, одного или двух человек, но собственная убийственная аура Лилина была гораздо мощнее. Он был человеком, который действительно оттачивал свои навыки на кровавом поле боя, а не тем, с кем можно было шутить. Важной составляющей любого вора было понимание своих возможностей. Высокий мужчина неловко усмехнулся и скрылся в темноте. У него появилось ощущение, что, если он продолжит здесь оставаться, то вскоре пожалеет об этом. Эта темнота, ощущая в воздухе кровь и насилие, а также чистый злой умысел, Лилин ностальгически улыбнулся. В конце концов, он ведь изначально был темным магом. Он небрежно пробежался взглядом по окружающему его пространству и двинулся к большой доске объявлений. Чем ближе он подходил к ней, тем больше она становилась, пока, наконец, не достигла размеров небольшого холма. На ней мерцало множество заколдованных слов. Простое поддержание этого эффекта требует, как минимум, десятки золотых монет ежедневно. Такая экстравагантность заставила Лилина мысленно кивнуть. Миссия. Отследить местонахождение партии шелковой ткани. Миссия. Исследовать причину и обстоятельства нападения на остров полумерфолков. Миссия. Убить жену виконта Лоррейна. Информация о продаже. Недавний маршрут доставки грузовых судов торговой палаты Хигеля. Продам рецепт яда. Слезы малина. Интересующихся прошу прийти на личную встречу. Вся информация и новости были рассредоточены по доске объявлений. Миссии по расследованию и убийству заставили Лилина непроизвольно присвистнуть от удивления. Я не ожидал, что новости о нападении на острове Мерфолков так быстро сюда дойдут, и, что задания по убийству аристократов выставляются здесь публично. Единственное впечатление Лилина заключалось в том, что, если в задании фигурировали деньги, убийцы были готовы сделать все, что угодно. Он пристально изучал доску, а Ичиб быстро сканировал всю имевшуюся на ней информацию, сопоставляя информацию обо всех этих миссиях в одну систему. Хотя это были только названия миссий, понимание Лилина внешних морей значительно выросло. Преступление и хаос, мне это нравится. Хотя он видел только уголок этого темного мира, Лилин знал, что в этом регионе не все так тихо и спокойно. Многие мятежные силы затаились в тени, готовясь в любой момент нанести маркизу Луису смертельный удар. Это полностью разрушило бы господство, которым пользовался на рынке Балтийский архипелаг, позволяя им разграбить все богатства и ресурсы. Как только Ичип уведомил его, что записал всю информацию, Лилин направился прямо к деревянному дому за доской объявлений. Множество дорог сразу же появились перед ним плотной паутиной. Лилин изредка ощущал опасные ауры людей, но все они были очень размытыми. Это чувство, это защитный слой какой-то божественной силы. Кроме того, похоже, оно исходит от Бога, которого я хорошо знаю. Лилин хихикнул и шагнул внутрь. В этот момент пустота разорвалась, и ледяной блеск стали направился прямо к шее Лилина, как язык ядовитой змеи. Ранг этого убийцы казался довольно высоким, и ему почти удалось укрыться от чутья Лилина. Только в момент нападения, когда его убийственное намерение сильно возросло, Лилин сумел его обнаружить. Магическая броня, хрупкий барьер, два слоя защитных заклинаний тут же промелькнули в его голове. Но в этот момент он заметил ледяной взгляд убийцы. Лучи света от божественного заклинания ярко засияли. Рассеивание магии. Под сверкающим светом защитные заклинания Лилина мгновенно рассыпались, обнажая его изумленный взгляд. Кинжал в руке наемного убийцы безжалостно полоснул ему по шее, и он, очевидно, не желал останавливаться, пока Лилин жив. Большинству волшебников требовалось какое-то время, чтобы прийти в себя после рассеивания магии и связаться с плетением. Этого небольшого момента было бы достаточно, чтобы наемник разрезал Лилина на несколько частей. В конце концов, волшебник, потерявший способность произносить заклинания, становился просто обычным человеком. Бип. Носитель поражен божественным заклинанием. Временно потеряна способность обращаться к плетению 2 и 3 ранга. Обратный отсчет. 5 секунд. Подсказка Ичипа подоспела в этот момент, но, как ни странно, в ней ничего не упоминалось о сплетении 0 и 1 ранга. Лилин почувствовал, что все еще может использовать магию. Понятно. Значит, как только я закончу анализ плетения, я стану невосприимчив ко всем изолирующим навыкам врагов. Лилин сейчас мог мгновенно применять заклинание ранга 0 и 1, заглушив этого наемника заклинаниями. Однако он сразу же отбросил эту затею. Слишком неожиданные способности породили бы много подозрений, которые не принесли бы ему сейчас никакой пользы, а, наоборот, доставили бы неприятности. Раз он смог запечатать мои магические способности, то в его руках мгновенно возник магический свиток, испуская ужасающий свет. Заклинание 4 ранга. Убийца резко вскрикнул. Между тем, он почувствовал, что его кинжал словно врезался в самый твердый гранит и не может больше проникнуть внутрь ни на дюйм. Магия 4 ранга, каменная кожа. Ты, презренный червь, ты посмел заставить меня использовать такой драгоценный свиток. Лилин притворился разгневанным, полностью покрывшись каменной кожей, словно облачившись в каменные доспехи. Это было эффектом каменной кожи, заклинания 4 ранга. Его защитная сила была выдающейся даже среди других заклинаний такого рода. Этот свиток Эрнест на всякий случай подарил Лилину, когда тот еще был в поместье. Он не использовал его во время прошлых сражений, но решил применить его сейчас. Это был магический свиток 4 ранга. Даже если его стоимость не могла сравниться с городом, он был очень дорогим, и ярость на лице Лилина была понятна. «Ты не должен был приходить сюда», — хриплым голосом ответил убийца и отступил. «Пытаешься уйти?» Лицо Лилина исказилось яростью, когда он взмахнул кулаком. Стук, кончик кинжала был сломан каменным кулаком, но на этом тот не остановился. Он с большой силой врезался в тело убийцы. Треск, его защита была разорвана, и тело убийцы полетело в обратном направлении, с отпечатком кулака на груди. «Никогда, никто и никогда не смеет так со мной обращаться. Я убью тебя». Убийца снял маску, показав угрюмое лицо со струящейся изо рта кровью. «Посмотрим, кто умрет первым». Лилин подошел ближе, высвобождая свою убийственную ауру. «Уважаемый гость, пожалуйста, простите его». В этот момент в комнату вошла фигура, полностью облаченная в черную мантию, а луч божественной силы тут же полетел в сторону убийцы. Освещенные светом этой силы, раны на теле убийцы стали заживать с поразительной скоростью. Исцеление серьезных ран. Божественное заклинание 3 ранга. Глаза Лилина сузились, когда он увидел эмблему на груди вошедшего человека.